тема сегодняшней нашей беседы из духовных вопросов, которые существуют и есть в нашей жизни, один из самых главных. И хотел предварить нашу с вами встречу некоторым эпиграфом, о котором дает направление нашей с вами беседе наш новомученик, отец Сергий Мечов, сказал: «Все то, чем мы живем в этом мире, книги святых отцов, церковное богослужение, даже священное писание, все это прекратится в том мире, и останется только одно – молитва». И на прошлой беседе я как раз об этом и говорил, что однажды один инок Оптиной пустыни был восхищен в райские обители за свою праведную, святую и, самую главную, простую жизнь. Потому что святой Исаак Сирин говорит, что Бог открывается не пытливому уму, а смиренному сердцу. И познание высоких христианских истин, говорит он, лежит на пути исполнения евангельских заповедей. Так вот, ему было открыто райские обители, он видел их своими глазами, слышал все то, что то, о чем мы только подразумеваем, то, о чем мы только мечтаем, то, о чем говорил апостол Павел, ухо не слышало, глаз то не видел, и даже на сердце человека не приходило, что уготовил Бог любящим его, когда он видел райские обители и был обратно в своем нормальном, привычном состоянии после этого восхищения молитвенного. Братья спрашивают у него: «Отче, скажи нам, а что ты видел там, в Царстве Божьем? Что ты слышал?» И тогда он говорит: «Братья, простите, и всего того, что я видел и слышал, невозможно пересказать человеческим языком. Но только одно мне запомнилось. Там всегда поют «Христос воскресе». То есть это молитва радости, молитва восхищения, молитва благодарения, она соприсутствует и живет там, в Вышнем мире. И поэтому для нас, людей, которые озаботились спасением своей души, озаботились изменением своего сердца, исполнением святых Христовых заповедей, часто возникает вопрос, который люди задают, самый главный, самый существенный, самый необходимый, и с этого, может быть, и надо начинать в духовной жизни. Как однажды один из людей подошел ко Христу и спрашивает: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Задаю самый правильный, самый существенный, самый кардинальный вопрос. И так и мы, люди, озаботившиеся и узнавшие о бессмертии человеческой души, о вечной жизни, люди, познавшие о том, что действительно над нами есть любящий Отец, Творец, Промыслитель, Спаситель, Искупитель, то великая радость, великая благодать, призвание в Церковь, о которой Господь сказал: «Не вы меня избрали, а я избрал вас». Внутри этой Церкви, внутри этой жизни мы часто задаем один и тот же самый главный вопрос, самый существенный вопрос в жизни: как спастись? И часто слышим: «Живи, живи, исполняй евангельские заповеди, веди благочестивую жизнь, люби Церковь, люби храм, внутренне изменяйся, преображайся, стремись к совершенству». И человек с радостью, и с легкостью, и с воодушевлением все это воспринимает. И когда он начинает таким образом жить, то вдруг убеждается: а что, мало что изменилось от моих только пожеланий, от моих только стремлений, от моих, а остались одни и те же привычки, одни и те же недостатки. И он опять обращается и спрашивает у духовника, священника, своих друзей: что мне делать с моей прежней жизнью, мало что меняется. И тогда он слышит ответ: молись и проси Бога. Может быть, с этого надо было и начинать. Потом мы слышим слова Священного Писания, которые говорят нам: без веры невозможно угодить Богу. Ну и слышим слова апостолов, которые молились: Господи, умножь в нас веру. И тогда получается, что ни жизни, ни веры человек сам не может достичь своими собственными усилиями. И опять же, слышит слова Священного Писания: «Просите, и дастся вам». И мы слышим Священное Писание, которое говорит о том, чтобы мы исполняли заповеди Божии. Мы слышим слова Священного Писания, которые говорят: без веры невозможно угодить Богу, и вера без дел мертва. Человек тогда стремится делать дела святой, праведной христианской жизни. И видит, как увидел апостол Павел в самом себе, когда он сказал: «Я вижу внутри моей жизни», это говорил святой апостол Павел, «вижу внутри моей жизни, что умом моим я служу закону Бога моего, но в сердце моем живет другой закон, противовоюющий закону ума моего. И то доброе, что хочу сделать, того не делаю, а то зло, которое ненавижу, то совершаю. Бедный я человек». Апостол Павел не мог изменить сам собой свое внутреннее состояние без благодати, без помощи Божией. И опять же, Господь отвечает нам на этот вопрос: «Без меня не можете творить ничего. Прибудьте во мне, и я прибуду в вас. Просите, и дано вам будет. Ищите и обрящите, толците и отверзится». И опять нас возвращает к молитве. И получается, что внутренне изменить сами себя мы не можем. Добрых дел христианской жизни, праведной, святой, богоугодной, делать не можем. Веры сами из себя вынудить, родить и прочее мы тоже не можем. И получается, что все это дар. Дар благодати Божией. И получается, что этот дар, он присутствует и наличествует только при согласии человеческой души. От нас только одно желание, стремление. От нас только прошение к Богу о том, чтобы Господь изменил наше сердце, изменил нашу душу, изменил нашу веру. Веру даровал крепкую, твердую и непостыдную. И получается, что сама молитва, она является источником всех благ для человека. И поэтому святые отцы, все, безусловно, они сходились к одной мысли, что молитва – дыхание души. Молитва – дыхание Духа Святого, что молитва – это царица добродетелей. И Господь нам в Евангелии показал свой собственный пример, что и Он молился всегда, молился уединенно, молился при людях, молился на горе, молился всегда, обращаясь в тяжелых ситуациях к своему Небесному Отцу. И нам Священное Писание апостол Павел говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». И возникает вопрос: неужели это возможно? Как нам, людям, обремененными семейной жизнью, работой, живущим уже в 21 веке, как же это все-таки возможно? Вот эта непрестанная молитва, о которой нам заповедано Евангелием, заповедано святыми отцами. Оказывается, что сама молитва — это беседа с Богом, которая возможна не только на конкретном месте, в конкретное время и при конкретных условиях. Поскольку у нас есть частица внутри нас Божьего Духа. Это бессмертная душа, богоподобная, обладающая волей, чувством и разумением, бессмертием и свободной волей. И поскольку Бог – это Всесвятой Дух, и наш ум, он тоже духовен, и поэтому он имеет возможность в любых обстоятельствах, при любых внешних условиях обращаться мысленно, обращаться к Богу и беседовать с Ним. Но существуют определенные законы, законы духовной жизни, некоторая последовательность, некоторая постепенность в этой общении, беседе с Богом, которую иначе мы называем молитвой, есть свои определенные законы. Хотя Дух дышит где хочет. И не мерую Бог дает Духа. От нас только искреннее желание и искреннее стремление быть с Богом. Святые отцы сказали очень смелую фразу: молись и делай, что хочешь. И расшифровали этим, что человек, который пребывает в постоянной памяти Божией, человек, который пребывает в молитве с Богом, он не может совершить какого-либо дела, которое будет противно воле Божией, потому что сама молитва, сама благодать Святого Духа, который сподобился человек, она будет держать его в границах любви Божией, в границах любви человека к человеку и в границах любви человека к Богу. И поэтому молитву Иоанн Лестничник назвал царицей добродетелей. Вот что он пишет о ней, об этой молитве, о которой мы с вами сегодня беседуем. Молитва, говорит он, Иоанн Лестничник, по качеству своему есть пребывание и соединение человека с Богом. По действию она есть утверждение мира, примирение с Богом, Матерь и вместе дщерь слез, умилостивление о грехах, мост для перехождения искушений, стена, защищающая от скорбей, сокрушение браней, дело ангелов, пища всех бесплотных, будущее веселье, бесконечное делание и источник добродетелей, виновница дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, секира отчаяния, указание надежды, уничтожение печали, богатство монахов, сокровище безмолвников, укрощение гнева, зеркало духовного возрастания, познание преуспения и обнаружение душевного устроения, предвозвестница будущего воздаяния. Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол судьи прежде страшного суда. Это поэма о молитве. И поэтому у любого человека возникает желание и стремление, каким же образом и каким способом достигнуть этого, к чему стремиться, из чего надо начинать в своей повседневной обычной жизни, и будь это молитва новоначального или молитва человека, который уже долгое время находится в церкви, есть некоторые вещи, которые помогут нам или правильно встать на путь молитвы, или немного то, что у нас есть неправильного в нашем духовном опыте, встать на этот правильный путь, который нам советуют святые отцы, и в частности великий подвижник нашего времени, великий святой нашей церкви, святой епископ Игнатий Кавказский. Он пишет о духе молитвы новоначального. Именно к этому разряду мы с вами и относимся. В чем же он видит начало? В чем он видит, с чего надо начинать шаг за шагом двигаться по этому пути духовного совершенствования благодаря стяжанию молитвы? Он пишет: приготовление к молитве служит непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, который так свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с Создателем своим по неизреченной благости Создателя к созданию. Истинная молитва, пишет он, есть голос истинного покаяния. Когда молитва не одушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения, тогда не благоволит о ней Бог. Он не уничижит дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. И нам святой Иоанн Лестничник говорит, что если бы ты даже зашел на всю лестницу духовных добродетелей, и если тогда не молишься, как грешный человек, твоя молитва не принимается Богом. И многие могут сказать: а каким образом я должен молиться, как грешный человек, как последний грешник? Оказывается, тщательное исполнение евангельских заповедей научает человеку его немощи. Только тот, кто ничего не делает, только тот, кто не всматривается в этот евангельский образ христианской жизни, только он думает, что у него все благополучно, во всяком случае, не хуже, чем другие. Вот такая у нас часто бывает в жизни ошибка. И мы забываем иногда обращать внимание на слова, на первые слова написанных в утренних молитвах, которые мы с вами читаем каждый день или, во всяком случае, должны читать каждый день. Написано в первой молитве Макария Великого такие слова: «Господи, яко николи же сотворих благое пред Тобою». То есть ничего себе не приписывает Макарий Великий, который был духовно совершенным человеком и великим святым нашей церкви. Именно так он и называется — Макарий Великий — за чистоту своей жизни. Достоинство молитвы состоит единственно в качестве, а не в количестве. Тогда похвально количество, когда оно приводит к качеству. Качество всегда приводит к количеству. И количество приводит к качеству, когда молящийся молится тщательно. Почти диалектика по Гегелю, да? Количество приводит к качеству. И на самом деле именно только количество молитвы дано для нашей собственной свободы. Ибо нам святые отцы говорят: молиться как-нибудь зависит от нас, а дать благодатную молитву зависит от Бога. И поэтому всегда мы должны показать сначала труд. И за этот труд есть всегда благодатная помощь. Святой Иоанн Лесичник говорит: не подумай о том, что ты, долгое время находясь в молитве, ничего не приобрел. Ты не увидел какой-то помощи, ты не увидел то, чего просил. Он говорит: одно только пребывание в молитве уже есть преуспение. Почему? Потому что часто мы иногда загорали на солнце, и мы не понимали всех этих физиологических действий, которые на нас оказывает солнце, производя витамин D и прочее. Мы только знали о том, что погрелись на солнышке, вроде хорошо. Какое действие, какое до конца, все физико-биологические процессы, которые происходили, мы до конца не понимали. И так и человек, находящийся во время молитвы под солнцем, под Богом, он безусловно получает и согревается душой и сердцем. И мало того, Иоанн Лесичник говорит, что за терпеливое пребывание в молитве Господь дарует человеку радость и избавление, и слышатся его молитвы, которые служат на пользу его души. Качество истинной молитвы состоит в том, когда он во время молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму. И нам святые отцы сказали, что душа молитвы – это внимание. И там, где нет внимания, там нет души и молитвы. И поэтому и нам, когда у нас есть маленькая наша домашняя молитва, с чего каждый из нас может начинать? Первое, с чего начинается молитва, учит нас Иоанн Лесичник, это заключать ум в слова молитвы, чтобы ум понимал читаемое, и чтобы сердце отзывалось на читаемое сочувствием. Вот к этому есть помощь, к этому есть некоторый способ, как же сделать так, чтобы ум понимал, а сердце сочувствовало. Он говорит, святитель Феофан Затворник Вышинский: выбери время вне молитвы и разбери те молитвы, которые даны святыми отцами, как правильные, как богодухновенные, как научающие нас правильному богомыслию. И разбери их содержание не во время молитвы, чтобы каждое слово довести до понимания. И внутри этих молитв увидишь, какие есть чувства, которые выражают эти слова. Когда ты говоришь: «Помилуй меня, Боже», пусть из сердца откликается: «Помилуй меня», на самом деле, в чувстве. И когда ты говоришь: «Слава тебе, Боже», тогда и сердце пусть откликается на эту благодарность, благодарность Богу за все. И это на самом деле, эти слова благодарения, они делают нашу жизнь правильной, непогрешимой и святой. Иоанн Златоуст говорит: благодари Бога за бедствия, и они прекратятся. Благодари Бога за радость, и она сохранится. Потому что Господь даст правильное понимание этой ситуации, в которой мы все находимся, и даст правильный выход из этого положения, в котором мы находимся, поскольку мы не можем переменить жизненных обстоятельств нашей с вами жизни, внешних обстоятельств, но мы можем переменить к ним наши отношения. И однажды, когда Господь сподобил меня быть на острове Залит у отца Николая Гурьянова, которого вы знаете, знаменитый духоносный человек, великий подвижник нашего времени. И я ему, когда однажды жаловался на свои скорби, иногда, знаете, бывает, и батюшки тоже жалуются. И тут они тут все тут учат там, рассуждают, что-то такое, философствуют. А на самом деле тоже такое. Так бывает иногда. Вот. Но они стараются не показывать. Вот. И говорю, батюшка, такие скорби, такие скорби. Он говорит, да что там скорби? Говорит, радуйся, за все Богу благодари. Я говорю, благодарить? Да, благодари. А за что, батюшка, благодарить? Благодари за то, что родился, за то, что крестился, за то, что в вере православной, за то, что жив еще. То есть показал массу предметов и массу вопросов, за которыми порой даже и не задумываемся, в какой благодати, в каком положении находится православный христианин. Помню слова Спасителя, который сказал: «Не вы меня избрали, но я избрал вас». И поэтому каждый из нас должен ощущать себя как Бога избранным человеком, которому Господь даровал великую радость быть православным христианином и двигаться по пути духовной жизни, по пути соединения с Богом. Заключай ум в произносимых словах молитвы и сохранишь его во внимании. Имей глаза на устах или закрытыми. Этим будешь способствовать соединению ума с сердцем. Произноси слова с крайней неспешностью, и будешь удобнее заключать ум в слова молитвы. Ни одно слово твоей молитвы не будет произнесено, не будучи одушевлено вниманием. Ум, заключая слова молитвы, привлекает сердце в сочувствие себе. Это сочувствие сердца уму выражается умилением, которое есть благочестивое чувство, соединяющее в себе печаль с тихим, кротким утешением. Это первый плод правильной молитвы. Кроткое утешение и покаяние перед Богом. С одной стороны, сознание своей греховности и беспомощности перед Богом, а с другой стороны, надежда на бесконечное упование, помощь и милосердие Божие, которое называется чувством умиления, надеждой на милость Божию и понимание своего несоответствия перед Богом по своей нравственной духовной жизни. Ум, предстоя внимательную молитву перед невидимым Богом, должен быть и сам невидим, как образ невидимого божества. То есть ум не должен представлять ни в себе, ни из себя, ни пред собою никакого вида, должен быть совершенно безвидным. Иначе ум должен быть вполне чужд мечтания, сколько бы ни казались это мечтания непорочным и святым. Вы слышите, что говорит святитель Игнатий? Что никакой мечтательности не должно быть у нас. То есть мы должны молиться просто. Находимся ли мы дома, или в храме, или на каком-то ином месте. Мы не должны себе воображать никаких образов, не беседовать с конкретной иконой, что вот внутри этой иконы находится или Матерь Божия, или святые, или сам Господь. Это есть только напоминание. Как говорит Василий Великий, чтобы наш ум, смотря на образ, возносился в своем чувстве и своем уме к первообразу. А поскольку мы Бога не представить, не вообразить как существо, неописуемо не можем и не должны, и поэтому, чтобы не уклониться в некую, то, что называли святые отцы, ошибкой духовной жизни, то есть прелестью, мы ни в коем случае не должны позволять себе никакой мечтательности, о которой дальше епископ Игнатий разбирает. Пусть никакой голос, никакое видение, никакое откровение, никакой запах, никакое выдуманное из себя благодатное чувство не воспринять за настоящее. Ибо, говорит он, в неочищенном сердце не войдет премудрость Божия. И поэтому, когда к преподобным оптинским старцам обращались и говорили: «Батюшка, научи нас творить Иисусову молитву». И к отцу Алексею Мечеву тоже говорили: «Батюшка, научите нас этому духовному деланию». И тогда они все в один голос говорили: вот как раз-то делание, вот как раз-то творение мы должны всячески избегать, а должны молиться просто. И старец Амвросий Оптинский говорил: для того, чтобы научиться творить молитву, надо научиться сначала ее твердить, то есть устно произносить своими устами, без мечтаний, без фантазий, без воображения, что святыми отцами категорически воспрещается во избежание уклонения человека в прелесть или в неправильное мечтание о духовной жизни, которое реально существовать не будет, а будет только некий духовный самообман. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Внимание при молитве приводит нервы и кровь в спокойствие, способствует сердцу погружаться в покаяние и пребывать в нем. Рассеянность окрадывает молитву. Помолившийся с рассеянностью ощущает в себе безотчетливую пустоту и сухость. Постоянно молящийся с рассеянностью лишается всех плодов духовных, обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы, и усваивает себе состояние сухости и пустоты. Из этого состояния рождается хладность к Богу, уныние, омрачение ума, ослабление веры и от них мертвость в отношении к вечной духовной жизни. Все же это вместе взятое служит явным признаком, что такая молитва не принимается Богом. Вот и ответ, почему у нас такая вера, почему у нас такое внутреннее состояние. Потому что у нас нет искренней детской молитвы преданности Богу, что мы не беседуем лицом к лицу, что у нас нету до конца преданности воли Божией, которая бы свидетельствовала нашему сердцу: «Я с тобою». У нас нет такой непосредственной детской веры, о которой мне однажды рассказала одна бабушка, которая была глубоко верующим человеком, и в свое время мне рассказала такую историю детской непосредственной веры. У одного отца был 5-летний ребенок. Отец был по национальности ассириец. Вот это кто-то нам рассказал, что это Ирак, Иран и прочее. Это еще древние вавилоняне. И бабушка воспитывала девочку в православной вере, а родители были против этого. И однажды, когда на юбилей отца собрались родные, близкие, пир был уже в самом разгаре, вдруг эта маленькая девочка встает, выходит на середину комнаты и говорит, обращаясь к присутствующим: «А знаете, как меня зовут? Меня зовут Мария. Я так названа в честь преподобной Марии Египетской». Они слова «преподобной» такого не слышали. «А вы знаете, — говорит она, — как Боженька слышит молитвы?» Все опять с такими глазами смотрят на нее, ничего не могут понять, где они присутствуют и где они находятся. И вдруг эта маленькая девочка подходит к серванту, где стояла где-то глубоко спрятанная иконка Божьей Матери, подходит и говорит: «А Боженька вот так слышит молитвы. Вот тяк и тяк». То есть показал от земли к небу, без всяких препятствий, сразу, тут же, мгновенно по этой детской вере, которую имеют не только дети, но и всякий христианин, преданный Богу, слышится вот именно таким образом молитва. И эта молитва не рассеянная, она как раз и дает плоды уверенности во всегдашнем присутствии Божьем и в уверенности, что наша жизнь движется по глубочайшему замыслу и промыслу Божию. Мечтательность в молитве еще вреднее рассеянности. Рассеянность делает молитву бесплодную, а мечтательность служит причиной плодов ложных, самообольщений и так называемой святыми отцами бесовской прелести. От мечтательной молитвы, приводящей человека в это состояние, с гневом отвращается Бог. Отвергай благие, по-видимому, помышления и светлые, по-видимому, разумения, приходящие к тебе во время молитвы, отвлекающие тебя от молитвы. Мы часто можем в себе заметить, что самые светлые, самые лучшие, самые запутанные вопросы обыкновенной нашей мирской жизни, вдруг ответы естественным образом приходят, ответы приходят во время молитвы. И мы готовы увлечься, рассматриваем то, что мы... Вот надо же, как интересно, мы давно об этом думали, не знали, как выйти из этого положения. Вдруг вот надо то-то и то-то сделать. Это тоже искушение. То есть ты исполни свой долг перед Богом, помолись не рассеянно, а потом уже этот ответ, который пришел к тебе, потом обратишь на него внимание, ибо это является тоже искушением со стороны, испытанием со стороны противной силы, которая пытается всеми силами отвлечь нас от молитвенного предстояния перед Богом. Духовный разум, разум Божий содействует молитве, сосредотачивает человека на самом себе, погружает его во внимание и умиление, наводит на ум благоговейное молчание, страх и удивление, рождающиеся от ощущения присутствия и величия Божия. Это особенно чувствуют люди, когда впервые попадают в храм. Они действительно соприкасаются с величием и ощущением присутствия Божия. Вспоминаю себя в 17 лет, когда впервые переступил порог храма, и то не по вере, а потому что хотелось поступить в институт. А у нас у всех бывает так, как приспичит, то тут уже начинаем молиться. И там, и сям, ища выхода. И вот однажды бабушка подсказала, что надо же все-таки как-то свечку поставить, помолиться. Вот так. А что значит свечку поставить? Что значит помолиться? Это было абсолютно далеко, абсолютно непонятно, абсолютно неизвестно. И вспоминаю свои ощущения человека, впервые переступившего порог храма. Это было в Елоховском соборе. Я купил свечку и спрашиваю, а где здесь икона Божьей Матери? Вот. Ну, мне бабушка провела, поставила, как впоследствии оказалось, это Иверская была икона Божьей Матери. Вот. Поставил свечу, несколько своих слов, и буквально как пробка вылетел из храма. Это необъяснимо. Казалось бы, красота, благоухание, эстетика. И человек чувствует свою несопоставимость подсознательно, подспудно. И больше нескольких минут в храме находиться не может. Это лишний раз доказательство того, что храм – особое присутствие благодати Божией. Особое место пребывания Бога. Иначе бы вы, многие, находящиеся в храме, могли заметить, как люди, впервые пришедшие в храм, какое количество времени они находятся на молитве. Плоды истинной молитвы, каковы они? Святой мир души, соединенный с тихой молчаливостью, чуждой мечтательности, самомнения и разгоряченных порывов и движений. Эти плоды – дар Божий. То, что желаем стяжать дар молитвы, доказывает терпеливым пребыванием молитвою при дверях молитвы. То есть от нас труд. За труд Господь дает и радость, и помощь. Для новоначальных болезней краткие и частые моления, нежели продолжительные, удаленные одно от другого значительным пространством времени. Краткие и частые молитвы. А какие молитвы? Для нас это возможно. Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, сохрани. Святитель Феофан Затворник Вышинский говорит, что всякое дело, делаемое тобою, оно может делаться во славу Божию, и ты любой труд можешь сделать деланием духовным. И говорит он, каким образом? Очень простой. Например, ты как мать, а он говорит великие очень вещи о женщине. Он говорит, вы жена, мать, хозяйка. В всех обязанностях ваше спасение. А матери, сердобольно заботящиеся о спасении чад своих, приравниваются к мученикам. И говорит он, и я говорю вам, ожидайте венца мученического. И старец Нектарий Оптинский говорит, что женщина, которая в вере воспитывает своих детей, тем самым она служит Святой Троице. Представляете, какое возвышенное суждение об совершенно обыкновенном, банальном труде дома по хозяйству. И как он говорит, святитель Феофан Затворник, как может быть этот простой труд превращен быть в богослужение? Он говорит, ты начинаешь готовить обед, мысленно скажи, Господи, благослови, когда ты варишь и мешаешь этот обед, скажи, Господи, помоги. А когда ты закончишь обед готовить, и не забудешь его переварить, пережарить и прочее, скажи, Господи, благодарю Тебя. Начало, середина и конец будет молитвой. И значит, говорит, все это дело не будет уже простой суетой, а будет деланием духовным, приносящей и плоды духовные. Но только беда, что мы даже этого маленького дела, маленькой краткой молитвы, у нас нет пока к этому привычки, расположения и внутренней потребности, которая должна быть. Спрашивается, откуда взяться этой потребности? И святой Иоанн Лестничник говорит, даже у людей, далеких от веры, есть выражение, что невозможно провести любомудренно и благочестиво настоящий день, если мы не будем поминать и представлять себе, что это последний день в нашей жизни. И именно представление о том, что надо дорожить временем, будет наполнять содержание нашей жизни. Не приводить нас к пессимизму и какому-то опущению рук. Нет, а наоборот. Будем стремиться к тому, чтобы максимально наполнить содержанием то время, то пространство, уделенное нам Богом, дорожить каждым днем. Ибо нам святые отцы сказали, что завтра это враг сегодня. Мы всегда откладываем на завтра, на понедельник. Как мне однажды рассказал один друг. Знаешь, очень интересно, говорит, беседовать с испанцами. Я говорю, а почему? А у них, говорит, на все один ответ. Хорошо будет сделано, но завтра. Хорошо, говорит, договорились, да, но завтра. То есть не отказываются ни от какой сделки, но то только не сегодня. Вот, и поэтому у нас тоже, так сказать, некое все время сделка в такой духовной жизни. Мы всегда думаем начать эту жизнь завтра. Поэтому надо всегда к этому стремиться. И когда у человека будет это представление, что он может быть последним днем, тогда у человека и возгорается, и может возгореться внутренняя духовная молитва, о которой Феофан Затворник сказал. Для того, чтобы правильно и хорошо молиться, надо вокруг себя зажечь беду. Какую беду? О том, что на самом деле можем не успеть того, что нам заповедано Богом, и то, что нам отпущено на день и час. И поэтому всегда надо дорожить этим временем, которое есть у нас. Молитва есть глава и источник, и мать всех добродетелей. Будь мудр в молитве твоей. Не проси в ней ничего тленного и суетного. Помни заповедание Спасителя. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его. Все остальное приложится вам. И святой Иоанн Златоуст говорит, когда ты будешь позван к царю, то не проси грязи, проси царства. Это будет достойное прошение царя. Потому что, когда мы просим у Бога устроение только наших мирских дел, о которых он и так знает, проси, говорит, большего, ищи Царствие Божие, все остальное приложится вам. Намереваясь сделать что или желая чего также в затруднительных обстоятельствах жизни, повергай мысль твою в молитве перед Богом и заканчивай твою молитву. Не моя, Господи, воля, но твоя да будет, ибо так нас научил Спаситель в Гефсиманском саду, когда молился о миновании мимо него чаши смертной. Не моя, Господи, воля, но твоя да будет. В смирении есть единственный жертвенник, на котором дозволено человеком приносить молитвенную жертву Богу. Единственный жертвенник, с которого молитвенные жертвы приемлются Богом, и молитва есть мать всех истинных и божественных добродетелей. Святой Анлистичник говорит нам, когда ты будешь идти на молитву, то пусть вся ткань этой молитвы будет соткана из смиренно-мудрия и залога непометозлобия. И будь в молитве, говорит он, как лепечущий ребенок. Не сочиняй каких-то красноречивых и больших продолжительных молитв, потому что именно твой детский лепет благоугодней Богу, чем сотни красноречивых молитв, прочитанных тобой из ума твоего, а не из сердца твоего. И многие задают вопрос, что есть конкретные наши христианские обязанности, есть конкретный христианский сборник молитв, написанных в молитвословии, заповеданных святыми отцами, утренние и вечерние молитвы, которые называются утренним правилом или вечерним правилом, правила ко святому причащению, то, что удерживает нас в рамках нашей христианской жизни. Цель правила – доставить душе недостающее ей количество молитв, молитвенных мыслей и чувств, притом мыслей и чувств правильных, святых, точно богоугодных, такими мыслями и чувствованиями наполненные благодатные молитвы святых отцов. Правило, какое точное название заимствованного из самого названия. Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее поклоняться Богу, Духом и истиною. Правило у нас у каждого свое. Но общее, которое есть у каждого христианина, это все-таки утренние и вечерние молитвы. Или хотя бы часть этих молитв. Или если человек только приступает к вере, то хотя бы молитва «Отче наш», «Богородица, Дева радость» и любая другая краткая молитва, но маленькое правило, оно должно быть у всех, ибо шаг за шагом, молитва за молитвой, человек приучает себя к разговору, к собеседованию с Богом, и именно это правило делает нашу связь с Богом правильной и совершенной. Господь повергался на колени во время молитвы своей. И ты не должен пренебрегать коленопреклонениями, если имеешь достаточно сил для совершения их. Поклонением до лица земли, по объяснению отцов, изображается наше падение дневных впечатлений. Все, что мы видели, все, что слышали на работе, в транспорте, по радио, по телевидению, та бесконечная реклама, у нас потрясающая память, которая воспринимает, отпечатывает на себе буквально все. И хорошее, и плохое. И подготовить ум к непрестанной молитве способны именно земные поклоны, которые дают некое очищение и подготовку к этой молитве, предстоящей нам перед Богом. Святой Исаак Сирин говорит нам, что не заставление псалмов или этих молитв утренних и вечерних осудит нас Бог в день суда своего. Не за оставление молитвы, но за последующий оставлению их вход в нас бесов. Слышите, что говорит Исаксия? За оставление правила, пусть даже маленького, мы подвергаемся воздействию духовной силы со знаком минус, которую святые отцы называли бесовским воздействием. И дальше он продолжает. Непокоряющий воле своей Богу подчинится сопернику своему. И эти правила, кажущиеся тебе малыми, что такое утренние и вечерние молитвы? 15, 20, полчаса пусть. Но в среднем это 15-20 минут читаются утренние и вечерние молитвы. И какую великую и утешительную вещь говорит нам святой преподобный Исаак Сирин. Эти правила, кажущиеся тебе малыми, соделаются для тебя стенами против старающихся пленить нас, бесов. Молитвенное делание. Возлюбленный брат, покори свою свободу правилу. Оно, лишив тебя свободы пагубной, вяжет тебя только для того, чтобы доставить тебе свободу духовную, свободу во Христе. И теперь несколько слов о молитве церковной. Здесь было сказано о молитве домашней, но молитва в церкви является совокупностью, средоточием, является особо благодатным действием человеческой души, благодатным воздействием на человеческую душу оказывают церковные молитвы. Ибо нам, святыми отцами, есть некое определение. Одно «Господи помилуй», произнесенное в храме, больше всей псалтири, прочитанной келейно, дома, наедине. Некое образное выражение глубины и качества этой молитвы. Ибо только в храме Божьем совершаются таинства. Только в храме Божьем совершается божественная литургия, за которую мы причащаемся святых Христовых и жертвоприношающих таинств. И если мы даже не причащаемся, а только участвуем в богослужении, мы слышим эти потрясающие слова священника, обращаясь к нам, стоя возле престола и поворачиваясь к народу, священник произносит такие слова: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами». Священник на всех и спрашивает, чтобы мы причастились благодати Святого Духа посредством участия в этой божественной литургии. И на Введенском, или как в народе говорят, на немецком кладбище в Москве похоронен один из насельников Оптиной пустыни, который впоследствии стал митрополитом. Митрополитом и его фамилия и имя митрополит Трифон Туркестанов. На его могиле из белого мрамора высечены такие слова: «Дети, любите храм Божий. Храм Божий – небо на земле». Небо на земле. Ибо невидимо соприсутствует сам живой Бог, особенно своими тайнами, телом и кровью Господника, с которыми Он соединен так же, как Он был соединен в Рождестве, когда воспринял на Себя истинное тело и истинную плоть человека. Божество соединилось с этим телом неслитно, неразлучно, нераздельно и неизменно. Это халкидонский принцип соединения во Христе двух природ, божественной и человеческой, в одном лице. Так и во время Святой Евхаристии, наитием Святого Духа, вино и хлеб становятся телом и кровью Господней, не переставая быть хлебом и вином, но с ними соединяется незримо, незримо соединяется Божество, так же, как оно соединилось с телом Христа, с Его человечеством. Незримо, непостижимо соединилось Божество, так и с этими тайнами. Благодатью Святого Духа соединяется сам Бог Господь наш Иисус Христос. И благодать этого соединения, оно распространяется в церкви, когда мы присутствуем за божественной литургией. И в молитве об усопших святитель Иоанн Златоуст говорит: «Великая предлежит польза в то время, когда молитва возносится о душах усопших, когда великая и страшная предлежит жертва», то есть тело и кровь Христова во время божественной литургии. «Великая», говорит он, «предлежит польза». И в наших дореволюционных изданиях следованной псалтири для людей неграмотных, которых очень много было до революции, в конце следованной псалтири богослужебного некого сборника мне довелось однажды читать, что если ты не имеешь возможности быть за богослужением или по неграмотности, если ты пропустил утренню, а вы знаете, что она начинается с шестопсалмия, это часть богослужебной, часть богослужения, предшествующей божественной литургии, если ты пропустил утреннюю, то прочитай 1500 Иисусовых молитв. Если ты пропустил акафист Божьей Матери, прочитай 400 Иисусовых молитв и несколько поклонов. И так есть некая градация на какую-то службу, оно приблизительно может равняться такому-то количеству, числу Иисусовых молитв для людей неграмотных или для людей, которые по тем или иным причинам пропустили богослужение. Но самая потрясающая строчка была последней, когда было написано: «А если пропустишь божественную литургию, то прочитай 6000 Иисусовых молитв». Сколько это надо по времени? Если епископ Игнатий говорит, что на неспешное произнесение 100 Иисусовых молитв потребно времени около получаса. Вот и посчитайте, что суток не хватит восполнить вот эту духовную пользу, которую мы могли бы получить от божественной литургии и не получили, и что эту пользу может компенсировать только 6000 Иисусовых молитв. Конечно, это математика такая приблизительная. Вот, конечно, так здесь в церкви мы счастливые люди, что в церкви нет ничего механического. Дух дышит где хочет, и не мерую Бог дает духа. Порой и бесчисленное количество молитв может оказаться без плода. И молитва этой девочки, которую Бог слышит вот так, так и так. То есть это тайна, тайна благодати и тайна любви Божией. Святой Исаак Сирин пишет, что сладость, даруемая подвижникам в течение дня, источается из света ночных молитв, ночного бдения, и дарует ум чистый. И вот наше бдение, которое так и называется, с субботу на воскресенье церковь совершает так называемое всеночное бдение, которое в древности и которое сейчас на Афоне, а меня Господь сподобил быть на Афоне в 91 году и участвовать в этих на самом деле всеночных бдениях. У нас сейчас всеночное бдение начинается в 5 часов утра, вечера, а заканчивается где по-разному, в 8, половина 9, в 9, то есть где-то 2,5, 3, 3,5 часа в среднем идет наше всеночное бдение. На фоне всеночное бдение начинается приблизительно в 10 часов вечера, а заканчивается где-то в 4, в 5 утра. То есть идет около 6-7, а если это престольный праздник, то вообще 12 часов. Правда, с перерывами, но 12 часов идет богослужение. В 5 утра заканчивается, 2 часа потом перерыв перед литургией, и потом с 7 и часов до 11, 12 еще крестный ход, в общем, получается около 12-14 часов. Конечно, это для нас невозможно, но у нас тоже эти маленькие богослужения, они тоже называются всеночными бдениями. И святой Исаак Сирин говорит, что если ты на одну чашу весов положишь твои дневные молитвы, а на другую чашу весов положишь твои ночные предстояния перед Богом, то эти ночные предстояния перетянут чашу весов. То есть показал этим, что уединенная молитва, она бесценна в глазах Божьих. Спрашивается, а как же нам? У нас и семья, и порой семья неверующая. Семья порой как бы расколотая по тем или иным причинам пополам. Как же нам тогда совершать эти бдения, эти молитвы ночные? Дело в том, что ночь, она большая. С 6 часов вечера до 6 часов утра. То есть день и ночь по 12 часов делятся пополам. И поэтому или тогда, когда уже все легли спать, что бывает редко, или тогда, когда еще спят, то есть рано утром. Это все тоже будет относиться к ночи. Но понятно, что с этого никто из нас сразу не может начинать. Но во всяком случае, мы должны себя приучать к тому, чтобы найти возможность перестраивать свой режим дня, о котором афонские старцы и греческие подвижники говорят о том, что самое главное или одной из составляющих вещей в духовной жизни является режим. Чтобы вот эту свою свободу, не хочу в другой раз, потом, чтобы все-таки она была подчинена этому духовному регламенту, духовному режиму, чтобы не выпускать себя за эти рамки. И поэтому и мы можем себя приучить к тому, чтобы ложиться пораньше и вставать пораньше, хотя бы на 10-15 минут прежде заведенного будильника. Кто-то заводил на 7 часов утра, заводил на без 15-7. И именно эти 15 минут и посвяти то, чему мы сегодня с вами говорим, и то, о чем мы сегодня у нас речь. Посвяти этому предстоянию перед Богом, который сделает тебя святым, совершенным и праведным, чтобы ты смог стяжать эту царицу добродетелей, о которых мы с вами говорим. И именно все святые подвижники говорят о том, что церковная молитва, она приучает человека к молитве вообще и, к самой главной, к внутренней молитве, потому что нам святые отцы говорят, что молитва делится на несколько как бы этапов. Сначала молитва словесная, произносимая устами, когда человек читает по молитвослову. Любые молитвы, утренние, вечерние, Акафист Спасителя, Акафист Божьей Матери, о котором говорят, что для воначальных очень полезно читать Акафист Спасителю или Божьей Матери, или другим угодникам Божьим. Но преимущественно надо начинать с этого, с Акафиста Спасителю или Божьей Матери. Через это он научается деланию молитвы Иисусовой. То, к чему, собственно, и направляет потом мысль человека, все святые отцы, чтобы он стяжал молитву непрестанную или воздыхание, памятование Божие, которое возможно и без всяких слов. Понятно, что невозможно с первого класса сразу перескочить в десятый, и, как говорит нам святой Феофан Затворник Вышинский, нельзя человеку говорить, что давай учи французский язык. Понятно, что самостоятельно сам этому не научится. Без книги, без учителя и без алфавита. Так и в духовной жизни, говорит он, есть свой алфавит, с чего надо начинать. И поэтому 10, 15, 50 молитв в течение дня, это все для нас возможно. А самое главное, вот эти маленькие воздыхания, Господи, благослови, Господи, Господи, помоги, и Господи, благодарю Тебя. И святой Василий Великий говорит, из чего может состоять молитва, что в ней есть тоже некий закон нашего молитвенного обращения. Первое, говорит, с чего он надо начинать, это благодарить Бога и находить причины к благодарению Бога внутри своей собственной души. Затем исповедуйся мысленно перед Богом в твоих немощах и недостатках, и только уже после исповедания проси, проси то, что надо в твоей жизни. Самое главное спасение, веры, изменение своей души, а потом и даже тех необходимых житейских потребностей, которые есть у каждого из нас. Но есть, когда я думал о том, чтобы попасть на эту встречу и поделиться теми впечатлениями, которые были от вникновение в эту тему, то закончить нашу, эту первую часть нашего с вами общения захотелось той молитвой, которую я прочитал в одной из книг. Нам говорится, ищи прежде Царствие Божие, все остальное приложится вам. И меня очень сильно потрясла образ образец молитвы, которая вылилась из глубоко верующего, преданного и любящего сердца. Господи Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, чтобы я вносил любовь туда, где ненависть, чтобы я прощал, где обижают, чтобы я соединял, где ссора, чтобы я говорил правду, где заблуждение, чтобы я воздвиг веру, где давит сомнение, чтобы я возбуждал надежду, где отчаяние, чтобы я вносил свет туда, где тьма, чтобы я возбуждал радость, где горе живет. Господи Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я понимал, не чтобы меня любили, но чтобы я любил, ибо кто дает, ибо тот, кто дарит, тот получает, кто себя забывает, тот обретает, кто прощает, тому простится, кто умирает, тот просыпается к вечной жизни. Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.